Ну и чего? Площадь поэзии. Площадь поэзии? Это послезавтра. Все воруют. Все воруют послезавтра. Сегодня. Нет. Не, ну послезавтра. А мы же это самое, ну что, будет неинтересно. Мы что-то сегодня, что-то послезавтра то же самое сыграем, что-то не сыграем вообще. А послезавтра где? Здесь же только с Вадиком Волговым. Сегодня Волков две оси, за послезавтра будет Волков три. Да. А завтра будет с пасхальным шествием с оркестром Че у Миши Кранина. То есть великий союз. Ну, мюзикл клаб. Вот, сейчас это самое. А я вот хочу... Ты хочешь, дай поехать.